Глава 13. И что оставалось делать жильцам? Только терпеть? Семье Вероны доставалось больше всего. Мало того, что противные соседи постоянно крали у них половики и пачкали дверь, так еще Олег установил в квартире ужасно громкий звонок. От оглушительного блям-блям Верона подскакивала в кровати, а члены стаи Ведерниковых могли заявляться домой в любое время суток, в 3 ночи, к примеру, и начать упорно давить на кнопку адской кричалки. Отец Вероны вновь отправился к участковому, но на сей раз был попросту изгнан из кабинета. «Вы мне надоели», — воскликнул сержант. «Еще чего расскажете? Звонок им, видите ли, не по нраву. А завтра цвет чужой двери не по вкусу придется мне чего? Его перекрашивать?» Жизнь текла своим чередом. Верона росла, не общаясь с соседями. Естественно, она была в курсе семейных бед Ведерниковых. Члены вражеской семьи начали умирать. Посадили Костю. Вроде младший Ведерников влез в чью-то квартиру, деталей Верона не знала. Парня отправили на зону, и больше Верона никогда с ним не встречалась. «Квартира соседей стоит запертой. И вы не видели Костю?» — спросила я. «Не-а», — помотала головой Верона, только слышала про него. Но однажды приехал к ней какой-то дядька, шикарно одетый, назвался адвокатом и предложил женщине перебраться в другое место. «Ваша жилплощадь ветхая, требует солидного ремонта», — пел законник. «Даже косметическое обновление влетит в копеечку. Сюда не $1000 вложить нужно. Оцените удачу. Предлагаем хорошее жилье с новой мебелью, переезд за наш счет, а еще получите 2000 в придачу, соглашайтесь». «Кто и почему решил меня осчастливить?» — недоверчиво поинтересовалась Верона. «Один богатый человек хочет купить вашу жилплощадь», — сообщил юрист. «Вы скажите ему, что в соседнем помещении уголовник прописан. Правда, не живет тут, но в любой момент вернуться может», — предостерегла Верона. «Думаю, вашему богатому человеку не понравится, если его детки с Костей на лестнице столкнутся. Уголовник он и есть уголовник». Адвокат слегка замялся, но потом сказал: «Константин Олегович в юности совершил ряд ошибок. Он их не скрывает. Наоборот, гордится тем, что сумел взяться за ум, отбросить прошлое и стать богатым человеком, успешным бизнесменом. Ведерников хочет продать родное гнездо. Вы ведь в курсе, что ваши апартаменты ранее составляли единое целое с жилплощадью Ведерниковых? Константин Олегович сначала думает привести в порядок родные пенаты, а потом избавиться от них». Верона обозлилась. Ее очень не обрадовала весть о богатстве Константина и резко ответила: «Я ему не мешаю нанимать строителей. С 10 утра до 11 вечера имеет право шуметь». Юрист потер руки. «Понимаете, по документам квартира до сих пор считается коммунальной, хотя фактически она давно превратилась в 2 отдельные». «Погодите», — оживилась Верона, — «значит, без моего согласия он свою продать не сможет?» «Правильно», — закивал поверенный в делах, — «никто сделку не оформит. Нужно ваше разрешение. Поэтому Константин Олегович предлагает разумное решение. Он отселяет вас в новостройку, хорошенькую, словно пасхальное яйцо, а уж потом продает обе квартиры. В конце концов, изначально-то вся площадь целиком принадлежала предкам Ведерникова». «Это он вам сказал?» — возмутилась Верона. «Ложь. Здесь первыми поселились мои дед и бабка. Вернее, они в Москве всегда жили, а Ведерникова невесть откуда приперли. Их дед в лаптях шастал. Кстати, у Кости сестра имеется, Ирка. Она где? Тоже, небось, право на жилье имеет. Сейчас дело замутится, начнут бумаги оформлять, и выплывет Ирка. Чего тогда? Константин ремонт сделает, стенки сломает, а суд велит назад вертаться. И мне потом что, в коммуналке жить?» «Успокойтесь», — заулыбался адвокат. «Ирина Олеговна Ведерникова давным-давно не живет в Москве. Она очень рано вышла замуж за сельского жителя Алексея Кононова. И прописана в деревне Прюково. Никаких прав на данную жилплощадь гражданка Кононова не имеет. Кстати, она не родная сестра Константина Олеговича, сводная». Верона попыталась привести мысли в порядок. «Если соглашаюсь, Костя получает все хоромы». «Верно. И продает их. Пока планы такие. Сколько же стоит наша квартира, если снова ее объединить?» «Это вопрос не ко мне, а к риэлтору», — вывернулся юрист. Думал, что ловко, и совершил ошибку. В душе Вероны закопошились подозрения. «Ладно», — сказала она, — «подумаю. Приходите через неделю. Кстати, куда меня Ведерников отселить надумал?» «Есть три шикарных места на выбор», — затрахтел юрист. «Везде двушки с евроремонтом и мебелью. Вам понравится». «Ну-ну», — кивнула Верона. «Приезжайте в следующий вторник». Когда адвокат снова прикатил к женщине, та сообщила. «Я готова посмотреть предлагаемую жилплощадь, но с нами поедет моя родственница». «Без проблем», — обрадовался юрист. «У меня большая машина». До вечера успели оглядеть все квартиры. Хваленые двушки находились на краю света. Там, где уже переставало действовать московское время. Правда, в комнатах было чисто, а на окнах стояли стеклопакеты, хоть и самые дешевые. Однако мебель оказалась российского производства, из прессованных опилок. Люстры пластиковыми, занавески изрядно. «Ну, какую берете?» — ажиотированно поторопил адвокат Верону, когда та осмотрела последний вариант. «Ни одну из предложенных», — спокойно ответила за нее доселе молчавшая родственница и сказала. «Я Анна Малова, представитель риэлторского агентства «Супер», и мы имеем к вам встречное предложение. Верона отселяет Константина на окраину в одну из предложенных им квартир, а сама делает ремонт и продает родительские пенаты». «Бред!» — завопил юрист. «Придет же в голову такое идиотство!» «Почему?» — ухмыльнулась Анна. «Просто перевернутое наоборот ваше предложение. Если оно хорошо для Вероны, то подойдет и Константину». Кстати, рыночная стоимость апартаментов, которые сейчас принадлежат Вероне и Ведерникову, составляет примерно 2 миллиона долларов. Центр Москвы, дом старой постройки, тихое место, огромное количество метров. Есть возможность присоединить к апартаментам чердак, и тогда квартира станет двухэтажной. К этому зданию активно проявляют интерес богатые люди. Скоро его превратят в элитный особняк. Подобное уже случилось со многими прежними коммуналками в районе Остоженки и Китай-города. Вы, наверное, в курсе. А халупы, которые предлагаются Вероне, больше чем на 100 тысяч долларов вместе с обстановкой не тянут. «Квартира должна отойти Ведерникову», — взвился адвокат. «Это восстановление справедливости. Есть документы, что ранее она вся принадлежала его предкам». Верона сложила дулю и сунула ему под нос. «Накось, выкуси. Меньше чем за миллион долларов даже не почешусь». Юрист пошел к машине. Дойдя до автомобиля, он обернулся и с ласковой улыбкой нежно пропел. «Вы ведь одиноки?» «Ну да», — кивнула Верона, не понимая, куда тот клонит. «Ни мужа, ни детей, ни братьев-сестер. Прописаны одна». «Верно». «Квартира официально считается коммунальной», — ласково проворковал юрист. «А по закону теперь, если один из хозяев коммуналки умирает, и он не имеет наследников, то к другому владельцу никого не подселяют, и жилплощадь переходит в его безраздельное владение. Вы бы, Верона, сходили к доктору, здоровье проверили, а то не ровен час инфаркт получите, а уж тогда Константин Олегович сможет спокойно родительские хоромы на торги выставлять». «Представляете, какой мерзавец!» — довершила рассказ Верона. «Ну да я его не боюсь. Пусть попробует меня пристрелить. Между прочим, я уже предупредила всех, и соседей, и подруг, и даже в милицию сбегала с заявлением. Так и сообщила, если на меня нападут, то это дело рук Ведерникова, честного бизнесмена». Ну прямо ухохотаться, бизнесмен. Вор он! Я молча выслушала пылкую речь Вероны и сообщила то, что знала. Ведерников погиб. «Как?» — с явной радостью в глазах воскликнула собеседница. «Совсем? В смысле, умер, да? Правда?» Я кивнула. «Погиб в автомобильной катастрофе». Верона уцепила прядь своих длинных волос и принялась судорожно крутить ее между пальцами. «Вот это новость!» — пробормотала она. «А не знаете, у него жена и дети имелись?» Я кашлянула. «Вроде нет, но точно не скажу». «Ага», — протянула Верона. «Вот радость-то! Не зря мне сегодня кошмар приснился. Иду вся в дерьме, а это верный признак, к деньгам привиделось. Так-так, а ты знаешь адрес Константина? Угу. Где он жил все это время?» С каждой минутой женщина нравилась мне все меньше и меньше. Ладно, пусть ее семья конфликтовала с незапамятных времен с соседями из-за похотливого дедушки и малоразборчивой в связях тетушки, но ведь сам Костя не сделал Вероне ничего плохого. «Увы, у меня лишь название улицы и номер дома, где вы проживаете», — мирно ответила я. «Константин по сию пору прописан в родительской квартире». «Ничего», — окончательно оживилась Верона. «Постараюсь и все выясню». «Есть еще одно обстоятельство», — начала я врать. «Какое?» — насторожилась уже мысленно получившая миллионы долларов женщина. «Лицо человека, сидевшего в Мерседесе, сильно изуродовано», — стала я фантазировать на ходу. «Личность определили лишь по найденным в автомобиле документам, понимаете?» «То есть за рулем мог сидеть и не Константин?» — приуныла Верона. «Вполне вероятно. Возможно, Ведерников дал машину приятелю. Всякое случается. Собственно говоря, по этой причине я и пришла к вам». «Почему?» — заморгала Верона. Я набрала полную грудь воздуха. Надеюсь, жадная тетка забыла, что в самом начале разговора журналистка сообщила о желании написать материал про семью Ведерниковых. Хоть бы у Вероны была плохая память, потому что сейчас мне придется выдвинуть совсем иную причину моего появления тут. «Вы знали Константина почти с рождения, так?» «Верно», — кивнула Верона. «У погибшего в катастрофе мужчины на запястье имелся шрам, крайне необычной формы, узкий, красный, похожий на килоидный рубец в виде наручника. Не припомните, был ли у Константина подобный? Своим ответом вы поможете опознать погибшего». Верона помотала головой. «Значит, не было шрама», — обрадовалась я. Но так и знала. Кононов и Ведерников — два разных человека. Хотя сейчас, выслушав обстоятельный рассказ Вероны о взаимоотношениях между соседями, узнала интересную вещь. Все-таки связь между мужчинами имелась. Сестра Кости выскочила замуж за Алексея. Право, странно, но в жизни случаются и не такие повороты. «Значит, Костя не травмировал в детстве руку», — решила я окончательно подвести черту под разговором. Верона вновь затрясла головой и вдруг сказала: «Понятия не имею. Никогда его конечности не разглядывала. Нафиг они мне». «Но вы же прожили много лет бок о бок». «И что?» Я растерялась, но решила не сдаваться. «Наверное, играли в детстве во дворе, ходили в одну школу». Верона скривилась. «Говорила же тебе, Ведерниковы наши враги, какие уж тут салочки-догонялочки. Да и у него своя компания имелась, сплошные придурки». «Я с подобными людьми дела не имею, и на уроках мы не пересекались, потому что посещали разные школы, у нас в округе их две. В одну раньше нормальных детей брали, с приличными родителями, а во вторую отребье шло. При советской-то власти среднее образование для всех без исключения обязательным было. Так вот, Константин бегал в отстойник, а я училась среди положительных людей». «Значит, про шрам не знаете?» «Нет. Я, если с Константином на лестнице сталкивалась, опрометью неслась прочь, а он вслед мне плевал», — сердито сообщила Верона. «А Ирина, сестра его?» «Что?» «Может, она про шрам говорила? Ближайшая родственница все-таки». «Совсем ты без понятия», — упрекнула меня Верона. «Мы и с Иркой не дружили. Хотя, если разобраться, она вовсе и не Ведерникова. Любка ее нагуляла вроде, не знаю. Во всяком случае, Олег, когда у него деньги на водку заканчивались, колотил жену и блажил: выродка кормим, а самим не хватает. Приволокла невесть откуда девку, пусть туда и уходит. Нечего людей обжирать. Впрочем, Ирка из них самая приятная была. Всегда со мной здоровалась. Увидимся в подъезде. Вожмется в стену, скукожится, голову опустит и еле слышно шепчет: добрый день, Верона. Всегда по имени называла. Ну и я отвечала вежливо. Мне порой казалось, что Ирка дружить пытается. Только ее очень быстро в деревню сплавили. Едва 18 стукнуло, замуж выдали, в Прюково отправили. Вот уж не повезло ей по полной программе. Такая дыра». «Вы бывали в Прюкове?» — удивилась я. Верона хмыкнула. «Бывало. И сколько раз. У моей мамы там тетка жила родная. Отношения хорошие, вот мы к ней всегда летом катались. Недалеко, изба большая, тетя Сима всех привечала. Огород, правда, доставал. Прополка, там поливка. Но в целом весело». Семья Вероны не имела собственной загородной резиденции. Поэтому Прюково превратилось для них в дачное место. Потом мама Вероны предложила своей хорошей знакомой, соседке с первого этажа, Миле Крюковой: «Поехали с нами на лето. Чего тебе с дочкой в Москве жариться? Вместе удобней. Около нас баба Катя живет, она комнату сдает». Крюкова обрадовалась и тоже стала жить летом в деревне. Затем уже Мила предложила перебраться в Прюково Ане Смородиной из третьего подъезда. Деревенские жители очень хорошо понимали, лето зиму кормит. Поэтому они не только активно сажали огороды и закатывали потом дары земли в банки, но и пускали к себе на июнь, июль, август москвичей. Едва заканчивалась у младших школьников учеба, прюковцы в массовом порядке съезжали в летние сарайчики, а свои избушки отдавали столичным семьям, желавшим оздоровить детей на свежем воздухе. И очень часто жители одного московского дома оказывались соседями и в колхозе. Кто-нибудь открывал хорошее, не слишком дорогое место, а за ним ехали остальные. Так случилось и с родителями Вероны. И представьте себе их негодование, когда в одно далеко не прекрасное утро они обнаружили, что алкоголики Ведерниковы тоже решили подышать свежим воздухом. Вернее, Олег и Любка остались квасить в городе, а неаккуратная бабка, прихватив с собой Костю и Ирину, поселилась в сарае у самого леса. Согласившись проводить лето в такой халупе, куда не хотел въезжать никто из дачников. Хозяевами сараюшки были Кононовы, которые даже на фоне всегда нетрезвых других прюковцев выделялись особой любовью к горячительным напиткам. Правда, старуха не вылезала из сарая, Ирка и Костя копошились во дворе, и Верона с ними не сталкивалась. Потом все выросли. Верона перестала каждое лето кататься в Прюково, несколько лет не посещала тетку, приехала лишь на похороны родственницы и мигом узнала интересную новость. Алексей Кононов, полуграмотный парень, пастух, женился на Ирке Ведерниковой, бывшей дачнице. Свадьбу сыграли, едва невеста закончила школу. Сейчас молодая жена проживает в деревне. Ее судьба теперь возиться в навозе.